а впоследствии сами будут уничтожены, но их придется расстрелять, и при этом вы будете присутствовать. «Вам надлежит непременно присутствовать», — прервал толстозадый. «Но я», — слегка приподнялся в кресле Жавтяк, — «по расчету времени это будет утро», — как бы даже не слыша сиплого восклицания Жавтяка, продолжал опять приложившись к карманьякуцу Штакельберг. «Мы запечатлеем эту акцию на пленке, разумеется, не всю, а заключительный аккорд, коду, если можно так выразиться. Вы будете командовать расстрелом красных партизан, символизируя своим появлением ненависть русских к лесным бандитам. Вы уже сняты как гуманнейший профессор, как ученый, вы уже показаны на экранах, вы, которым на экране видел Рейхслейтер Геринг и который выразил одобрение нашей политики, вы будете олицетворять, символизировать единение в борьбе с коммунизмом. Таков приказ», — заключил переводчик. «А теперь вас примет оберштурмфюрер Цоллингер в группе С, и вы получите от него соответствующие инструкции. Кстати, там очень интересуются слухами о каком-то враче, который якобы сказал по поводу нашей политики эвтаназии, пусть сунутся. Вы поделитесь с господином оберштурмфюрером Цоллингером вашими соображениями в этом смысле». На ватных ногах, тяжело и криво ступая, Геннадий Тарасович вышел из комендатуры, выпил в своем кабинете 2 ложки брому, посидел несколько минут с закрытыми глазами и отправился в гестапо. Добрый малыш встретил Жавтяка как старого приятеля, правда, немного развязно, похлопав его по животу, усадил в кресло, налил ему рюмку кюмеля, себе стакан зельтерской, и через своего переводчика, румяного и мрачного юношу из Прибалтики, энергично и быстро, если можно так выразиться, выдавил из городского головы фамилию Огурцов. «Никто иной не мог сказать, пусть сунутся», — произнес Жавтяк. «Я его знал студентом, нахал и задира. Остался здесь не по собственному желанию, а потому что именно в те дни был прооперирован доктором Постниковым по поводу аппендицита. Операция осложнилась, и доктор Постников едва его вытащил». Добрый малыш Цоллингер слушал Жавтяка внимательно. Он любил людей, которые на жаргоне гестапо именовались откровенниками. «Чуть нажмешь, и из них начинает сыпаться, но, к сожалению, их так мало». «Ну, а Постников?» — спросил Цоллингер. «Что Постников?» — испугался Жавтяк. Добрый малыш смотрел на бургомистра долгим взглядом и молчал. «Молчать с откровенниками — самое лучшее. Они не выносят пауз. Им тогда мерещится расстрел и виселица». «Не понимаю, при чем тут Постников?» — заторопился Жавтяк. «Даже странно, право, он ведь был в белой армии». Цоллингер улыбнулся. Улыбка тоже иногда действует. Она дает понять собеседнику, что здесь знают неизмеримо больше, чем это можно предположить. «Когда же он был в белой армии?» «Я ознакомился с его документами, там об этом ни слова. Аттестации же со стороны советского здравоохранения самые высокие. Вы уверены в том, что Постников действительно служил в белой армии?» «Абсолютно». «Сколько же времени?» «Недолго. Точнее, 17 дней. Вы отвечаете за свои слова?» «Разумеется, господин оберштурмфюрер. Все дело в том, что Постников скрыл свою службу в белой армии от большевиков. Вернее, я ему посоветовал скрыть. Это было опасно, крайне опасно. А теперь, разумеется, он мне весьма благодарен. И вы можете поручиться за него?» «Вы можете поручиться за то, что это не он сказал «путь солнца»?» «Вы при этом учитываете, какую ответственность вы берете, несмотря на ваше положение у нас?» «Черт бы его задавил», — с тоской подумал Жавтяк. «Может, это и его слова «пусть сунутся»?» Но теперь было уже поздно отпираться. И он сказал, как ему показалось, очень решительно: «Постников наш. Я ручаюсь за него своим честным именем». Цоллингер и переводчик переглянулись. У Геннадия Тарасовича тягуче засосало под ложечкой. Даже здесь его считали изменником. Даже они не верили его честности. Даже те,